Так, пані Каліпу. Локтевые суставчики. И другую. Молодцы, в одну. Во, уже лучше. Другую. И другую. Вот ты правильно делаешь, Лиза, молодец. Перед собой. Плечевой суставчик. И в другую сторону. Рука не гнется по локтю. Рука прямая. Другая рука. Хорошо, молодцы. И противоположную сторону. Двумя. И в другую. Сколько медленно. Скручиваем. Раз, два, три, четыре. Три. Раз, открылись. Два, три, четыре. Вперед. Назад. И раз, два, три, четыре. И вверх. Вверх. Вперед. Назад. И круговую. Назад. Хорошо. Молодцы. Переходим к работе с ножками. Приподнять ножку. И вниз. Вниз. На себя. Два. Три. Четыре. Вовнутрь. Раз. Два. Три. Четыре, в другую. Раз, два, три, четыре. Убавляем. В другую сторону. Поменяли. Вниз. Два, три, четыре. На себя. Раз. Мысочек тянем на себя. Три, четыре. Вовнутрь. Молодцы. Отлично. Тянем, тянем. В другую сторону. Еще чуть-чуть. И круговые движения. Другую руку. Улыбаемся. Хорошо. Молодцы. Растираем. Круговые движения. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Глазки на меня. Молодцы. Растираем. Сторону. И раскручиваем. Молодцы. Снова. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Я чуть-чуть остановлю. Вот здесь, когда мы все вместе, я весело говорю, глазки вперед, но когда вы останетесь одни, я боюсь, вы просто не поймете, для чего надо глазки смотреть вперед. Вот смотрите, мы делаем это упражнение. Если я опустила голову и смотрю сюда, даже я еще ничего не делала, у меня лицо покраснело. Почему? Потому что кровь начала вращаться через голову, а вот этого делать нельзя. А когда я вот так, то у меня круг идет вот здесь, а голова тут ни при чем. А так голова краснеет, давление поднимается. А это не надо, да, чтобы кровь или венозная в голову. Поэтому голову так держим, да, когда выполняем это упражнение. Поняли? Поехали дальше. Приподняли. Начинаем цепочку. В одну сторону и в другую. Поменять ножки плечом. И в другую. С удовольствием. Красиво. Глазки перед собой. А, отлично. Приподняли ножку. Бедро. Приведение сведения. Запахом. Маки. Хорошо поменяли ножки. Приведение сведения бедра. запахом. Улыбаемся. На вас Лиза смотрит. Магия. Ух, иду украдка. Хорошо, молодцы. Сняли напряжение. Приподняли ножку. И дальше. Дальше. Круговые движения. На бедре у соседа. И в другую сторону. Хорошо, поменяли ножки. И дальше, еще дальше. И рисуем. Хорошо, хорошо, в другую сторону. И пошли, как пингвинчики. Плечи зафиксированы. Плечи не движут. Молодцы. На высочки. На пяточки. Косолапин. Чарли Чаплин. Молодцы. На внутренней поверхности. На внешней. Молодцы. Побежали. На пол. Прыгнули. Ух! Меньше прыгнули. Громче пискнули. Поплыли. Молодцы. Двумя руками. Бутерфляй. Бабочка. На спину привлек. С двумя. Хорошо. И по собачьи. Хорошо. Делаем круг. И выдох. Взялись за канат и полезли. Два, три, выше, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Еще раз вдох. Выдох. Затылком потянулись. И начинаем чистить перышки. Четыре. Молодцы. Личко вверх. Тянем. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Выпрямили голову. Ушком тянемся. Раз. Два. Улыбаемся. Три. Четыре. В другую сторону. Напряжение, расслабление должно быть. Четыре. Выпрямились. Расслабили шейку. Нос зафиксировали, глазки вверх. Раз, два, три, четыре. Улыбаемся в другую сторону. Глазки. Раз, два, три, четыре. Выпрямились. Нос опустили, глазки вверх. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Выпрямились. Молодцы. Нос вверх. Зафиксировали нос. Глазки пошли в сторону. Смотрим. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Опустили подбородок. Гордая сова. Стараемся посмотреть как можно дальше. Раз, два, еще чуть-чуть в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Выпрямились. Покатилась головушка. Объединяющее движение. С удовольствием, не спеша. В другую сторону. Не спешите, не спешите. Молодцы, молодцы. Хорошо, выпрямились. Замечательно. Верхний отдел. Другой. Взяли ручки, тянем вниз. Два, три, четыре. Лопатки сводят. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Одно вверх, другое вниз. И лучшее качество в себе. Каждое движение не случайно, все мысли Работа на созидание себя прекрасного. Ручку одну вниз, другую вверх. Молодцы. А теперь пружинку сделали, надавили на плечики. И раз, еще ниже, два, три, четыре. Гибкость, наверное, да, берем. И вот так, вот так, вот так. Хорошо, плечики пошли, как маленькие паровозы. И в противоположную. Раз, два, три, четыре. Молодцы, ножки на ширине плеч. Руки перед собой, грудь на месте, раз, два, растягиваемся, грудь на месте, два, три, четыре, молодцы, вернулись в исходное, грудь на месте, раз, глазки вслед за локтем, два, три, четыре, выпрямились, молодцы, следующее дело, сейчас зафиксировали, и спинки сделали как кошка. Растянули. Раз. Два. Как ежи. И спинки иголочки выросли. Да пыльчики такие мало всегда были. Улетели в космос. Раз. К мечте. Два. Три. Четыре. На одно крыло. Раз. Глазки вслед за локтем. Два. Три. Четыре. Поменяли ручку. Выше, два, еще выше, три, четыре, молодцы, пересели на паровозе. И подключаем уже все тело и таз, выталкивая копчик. И в другую сторону. С удовольствием. Хорошо, молодцы. И начинаем любимое упражнение. Это скорпиончики, да? Называется, помните, да? Выталкиваем. Копчик вперед. Вперед. И тянем вверх. Вверх. Еще. Еще. Назад. Раз, два, три, четыре. Массируем. Раз, два, три, четыре. Правда, не красиво получается. Два, три, четыре. Держим. Как пенька зрежется. Два, три, четыре. Массируем. И снова вперед. Раз, два, три, четыре. Тянем, тянем. Молодцы. Спинку назад, попу назад. И с приседанием. Ниже. Молодцы, умница. С удовольствием. Лучшие качества. Свою сексуальность. А сексуальность – это подчеркивание своего пола. Женщина – женская. Мужчины мужественно толкаем соседа. И еще дотянем, и еще. Зафиксируем бедро. Прогнулись. Два, три, четыре. Другую сторону толкаем. И еще чуть-чуть. И еще прогнулись. И еще так. И еще чуть-чуть. Вперед, назад, вперед, назад, влево, вправо, влево, вправо, вперед, назад. И побыстрее. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Хорошо. Молодцы. Переходим с вами к следующему упражнению. Внутри шара. Выше. расставим. И еще чуть-чуть. Как Ивочка. Как сексаулы. Выше. Выше. Выше взяли. Гибкие. Хорошо, молодцы. Круточки. Ноги. На месте. Все остальное пошли. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Смотрим на противоположную стенку. Три. Четыре. Выпрямились. Наклонились вперед. Закрутились вверх. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два, три, четыре, выпрямились, наклонились назад, смотрим на противоположную пяточку, раз, два, три, четыре, в другую сторону, раз, два, три, четыре, наклон, выпрямились, наклонились вправо. Закрутились вправо, вверх посмотрели. Молодцы, правильно. Вернулись в боковой наклон. Внимание на верхний локоть, назад и вниз. И еще чуть-чуть. Молодцы, наклон. Выпрямились, наклонились влево. Закрутились влево, посмотрели вверх. Вернулись в наклон. Перевели взгляд на верхний локоть, назад и вниз. Вернулись в наклон и выпрямились. Молодцы, сделали вдох. Выдох. Вдох. Задержка. Руки опускаем и дышим. Выдох. Вдох. Не дышим, руки опускаем. Выдох. Хорошо. Молодцы. И три сучечка. Начинаем. Работал? Да! Хорошо, аплодисменты.